С удивлением, с недоумением, пишет Зензинов. Мы услышали от Савенкова, что его категорическим императивом является воля боевой организации. Напрасно мы ему доказывали, что воля более или менее случайных лиц не может сделаться для человеческого сознания нравственным законом, что с философской точки зрения это безграмотно, а с моральной ужасно. Савенков стоял на своем. Интересы боевой организации и той террористической деятельности, которую она ведет, стояли для него выше, чем все остальное. На этой почве вырастали и все конкретные выводы. Вся партия распадалась на две части – на членов боевой организации и на всех прочих. Первые – ближайшие товарищи по борьбе – должны были составлять одно тесное неразрывное целое, братский союз на жизнь и на смерть. Вторые, существа низшего порядка, имели право только восторгаться первыми, помогать им, но ни в коем случае не предъявлять своих требований, не критиковать их действий. Всякая критика боевой организации, исходящая от небоевиков, объявлялась оскорблением для чести боевой организации, и против этой критики все боевики должны выступать сплоченным строем и со всей решительностью. Понятие о чести у революционера Савенкова было чисто офицерское, и оно входило важным составным элементом в ту психологию революционных кавалергардов, которую воспитывал Азеф внутри боевой организации и которая наиболее яркое свое выражение получила как раз в настроениях Савенкова. При подобных настроениях Савенкова Азефу не составило труда превратить его в свое послушное орудие и в деле проведения в жизнь большого плана Азефа Герасимова Столыпина. В ряды боевой организации Савенков вернулся, конечно, не без чувства горечи, вызванного ее бездействием в эти критические дни. Эти ощущения тогда были общи для всех. Он тоже искал объяснение ее неудачам и, естественно, прежде всего прислушивался к рассказам Азефа, на которого привык смотреть снизу вверх. Азеф давал свои объяснения. Он говорил и о неудовлетворительности старых методов работы боевой организации, и об улучшениях, которые введены в дело полицейской охраны министров и которые не позволяют боевикам подойти близко к последним. Короче, обо всем том, что было намечено по планам Азефа Герасимова. Но в то же время он играл и на специфических настроениях Савенкова, на его понимании чести боевой организации, на его раздражении против штатских членов Центрального комитета, которые осмеливаются непочтительно говорить о боевиках. Критические замечания, которые тот или иной из членов Центрального комитета осмелился сделать в частных разговорах относительно деятельности боевой организации, в его рассказах превращались в систематическое дискредитирование этими членами Центрального комитета руководителей боевой организации, во внесение деморализации в среду членов последней. Отдельные указания, которые срывались с уст партийных кассиров в ответ на все более и более возраставшие требования Азефа, действуя согласно разработанному им с Герасимовым плану, Азеф в это время так вздул финансовые требования боевой организации, что даже привыкшие к большим расходам последние партийные кассиры начали кряхтеть, вырастали в систематическое притеснение боевой организации и в отказы в средствах на ее необходимые расходы. Савенков прежде всего уцепился